Заплатив, кроме того, Листоку и Брюмеру их полугодовую пенсию, он объявил своему государю, что опасность теперь предотвращена, и русская армия не примет участия в походе. Это подтверждалось, впрочем, и теми сведениями, которые он получал со стороны. Он уже давно вел тесную дружбу с русским генералом Кейтом, мечтавшим перейти на службу к Фридриху. И Кейт ручался ему, что русские войска не двинутся с места. Получив приказ приготовить к выступлению свой корпус, Кейт должен был заявить по начальству, что у него нет ни провианта, ни боевых запасов, ни даже солдат. Полки его были далеко не укомплектованы. В ответ на его требования ему прислали 80 негодяев, которых понабрали из тюрем. Когда он продолжал настаивать, только рассмеялись ему в лицо. В Риге фельдмаршал Ласси удивился наивности Мардефельда. «Как вы можете предполагать, что кампания состоится? Приказы издаются лишь на бумаге, а также на них и отвечают. Чтобы совершенно успокоиться на этот счет, Мардефельд обратился за справками еще к другим генералам и даже полковникам. Все они повторяли в один голос: «Русская армия не выступит, потому что она не в состоянии выступить». Но не обманывали ли Марфельда его друзья? На сомнение, которое Фридрих высказал ему по этому поводу, прусский дипломат ответил несколько запальчиво. «Смею уверить, Ваше Величество, что я знаю границы, до которых доходит русская добросовестность. Поэтому у меня до сих пор не было ни одного близкого друга среди этого народа и никогда не будет». И прусский король, успокоенный в свою очередь, принял соответствующие меры. В мае 1745 года он объявил, что будет распоряжаться в Германии, не считаясь с Россией. «Если удастся, мы пойдем в Саксонию, и тогда будь что будет. А чтоб не допустить Россию помогать ей, Лейпцигский банк даст мне к тому средства. Саксонцы и австрийцы вошли вчера в Силезию, и мы исполним свой долг, выгнав их оттуда. Как только с этим будет покончено, наш корпус, который уже стоит наготове, нападет на Саксонию, и Мардефельд может сказать тогда: разве я не был прав?» Мардефельд ликовал и ободрял своего государя. Бестужев, который не с ним одним успел войти в сделку, пытался, правда, убедить Елизавету приступить к Варшавскому договору, подписанному 8 января 1745 года между Австрией, Саксонией, Англией и Голландией. Но на совещании министров Воронцов восстал против этого, и его мнение возобладало. Гинтфорд со своей стороны напрасно изощрялся в красноречии и уловках. Он то хотел напугать Россию, делая вид, что требует от нее денег на основании одной из статей англо-русского договора, по которой 12 тысяч солдат, обещанных Россией, могли быть заменены по желанию Англии 500 тысячами рублей. То предлагал взять на жалование русскую армию в 30-40 тысяч человек. На это в Петербурге соглашались, но под условием, что эти войска будут употреблены только против Франции. Бестужев был готов отказаться от золота де Леона, но не от талеров Мардефельда. Да и мысль о субсидии отталкивала еще Елизавету. Правда, канцлер начинал находить, что Фридрих запрашивает слишком много за свои деньги. Говоря, что ему угрожает Варшавский договор, король возобновил свои настойчивые требования относительно вспомогательного отряда или дипломатического вмешательства России. И когда Мардефельд написал ему, что Бестужев затягивает ответ, он пришел в негодование. «Я заключаю из вашего донесения, что канцлер продался Англии, что вице-канцлер вас обманывает и что нельзя ни в чем полагаться на этот двор. Однако важно было все-таки не восстановить русских против себя, если уж нельзя было привлечь их на свою сторону. Но за это Мардефельд ручался. Ни один человек не двинется отсюда на помощь кому бы то ни было», — писал он. А в конце мая он сообщил, что Елизавета сделала серьезное внушение саксонскому двору не предпринимать ничего против Пруссии. И указывал, что сильно возбужденная против Венского двора, царица была очень довольна, узнав о победе французов. Это была победа при Фонтенуа. Она, казалось бы, должна была вернуть Франции удачу, в России, как и везде. Она поколебала еще непрочное положение Австрии и Англии. Но только одна Пруссия сумела широко использовать ее в Петербурге, потому что интересы Франции защищал при русском дворе все тот же де Леон. Английский посланник и русский канцлер ежедневно поздравляли друг друга с тем, что французский поверенный в делах остается на своем посту. Его роль продолжала быть совершенно ничтожной. В первую минуту, узнав, что они могут получить от него по 50 тысяч талеров, Бестужев и Воронцов выказали сильное желание сговориться с человеком, который приводил в свою пользу такие убедительные аргументы. Но когда они пожелали получить некоторый аванс в зачет обещанных сумм и увидели, что их провели, то резко изменили свое отношение к де Леону и показали ему свои когти. Он на каждом шагу наталкивался на их враждебность, сознавал это, но, терпя неудачу за неудачей, утешал себя удивительной философией. «Положение наше при русском дворе так беспросветно, — писал он, — что эта новая попытка нас очернить вряд ли сделает его более мрачным». Ему пришлось ждать своей первой аудиенции очень долго, до конца марта 1745 года. И Елизавета оказала ему очень немилостивый прием. Но еще бы! Де Леон отказался поцеловать руку, который Тироули прикасался не иначе, как преклонив колено. К тому же Версальский двор, незадолго перед тем осудивший поведение Шатарди, теперь предписывал де Леону выдавать себя за друга и защитника бывшего посла. Один историк был прав, называя эту бестактность более чем изумительной. И, несмотря на все это, французскому поверенному в делах внушали в то же время, чтобы он вступил с русскими министрами в переговоры насчет союза. Легко догадаться, какой прием он встретил у них. Он напрасно заверял Бестужева и Воронцова, что 50 тысяч червонцев будут немедленно выплачены им после подписания договора. «Благодарим покорно, щедрость императрицы избавляет нас от нужды». Беднягу тогда осенило. «Я только предлагаю им деньги, а англичане дают», — писал он. Да, конечно, в этом и было все дело. После неотступных приставаний ему удалось все-таки завязать переговоры с канцлером и Воронцовым. Но это привело его лишь к новому разочарованию. Ни тот, ни другой не хотели и слышать о политическом союзе. Императрица, говорили они, уже вступила в соглашение с другими державами. «Тогда обещайте мне хоть нейтралитет на время настоящей войны». «Невозможно. Этому препятствуют наши обязательства относительно Англии и Саксонии». Но почему же вы первоначально соглашались обсуждать со мной вопрос о союзе? Теперь обстоятельства изменились. Этот разговор происходил в июне 1745 года и дал повод одному историку предполагать, что союз между Россией и Австрией был заключен еще в мае этого года.